Видя, что второй вроде отдышался, и посмотрев на приятеля, решил удрать, решил с ним поговорить. «Даже не стоит пытаться, никуда ты не убежишь от меня. Чего тебе от нас нужно? Ты и так уже забрал все, что у нас было. А ты борзый, но тупой. Наверное, тебе мало досталось, так я могу это быстро исправить. Здесь я задаю вопросы, а ты на них отвечаешь. Кто вы такие?» «Никто. Похоже, придется тащить в участок, там быстро выяснится, кто вы. Полиция. А до тебя точно плохо доходит. Кто вы такие?» «Никто, мы работали на фабрике, здесь недалеко, но нас уволили. Разрешение на работу отобрали. Кредов не заплатили. Жить совсем ни на что. За что уволили?» «Да ни за что. Пси говорила, что не врет. К тому же одеты они были не как матерые грабители, а как обычные рабочие, решил сжалиться над ними и отпустить, но, скорее всего, мне совсем не хотелось остаток ночи провести в полицейском участке, отвечая на дурацкие вопросы следователя. «Значит так, сейчас поднимаешь приятеля и проваливаете отсюда». Он удивленно посмотрел на меня, но повторять ему дважды не пришлось. Он подхватил приятеля, тот как раз пришел в себя, и вместе они скрылись за углом ближайшего здания. Здесь я вспомнил, что хотел выяснить, где находится гостиница, но было уже поздно, они исчезли в темноте. Что же, хотя бы фонарь покупать теперь не нужно, и, подобрав рюкзак, направился осматривать ближайшее здание. Оказалось, гостиница находилась совсем рядом. Дверь туда оказалась закрыта. Постучал в дверь, долго никто не открывал и никак не реагировал. Только когда я постучал во второй раз, услышал, чего нужно. Спросил старый недовольный голос. «Я, вообще-то, номер забронировал у вас». «На какое имя?» «Блесс». «Сейчас посмотрю». «Есть вроде такой». Дверь заскрипела и открылась, неожиданно мне в нос уперся ствол винтовки. Импланты я не отключал, одно движение, и винтовка оказывается в моих руках и уже нацелена на бывшего владельца. Впрочем, я сразу обратил внимание на то, что винтовка заблокирована. «Не стреляйте, да и вы не выстрелите», — сказал бывший владелец винтовки, отступая назад. «А так?» И одним движением отправив винтовку себе за спину и выдернув из кобуры бластер. Все индикаторы на моем оружии теперь горели зеленым, и бластер был готов к стрельбе. «Послушайте, я не хотел вас напугать», — попытался он сгладить ситуацию. «Меня, вообще-то, сложно напугать. Ты решил меня ограбить?» «Ну что вы, и в мыслях не было. Я всего лишь пытался убедиться, что это вы, а не кто-то другой. Меня уже не один раз пытались ограбить, вот и приходится принимать меры безопасности. Прошу вас, опустите оружие, здесь вам ничто не угрожает». Он мне показался каким-то мутным, но пси говорила, что он не врет, поэтому, осмотревшись в помещении и не обнаружив угроз для себя, опустил оружие. Честно говоря, держать гостиницу в таком месте я бы не стал, действительно могут ограбить. Если будешь всем клиентам тыкать в лицо винтовкой, от тебя все разбегутся. Постоянные постояльцы знают об этом и не предъявляют претензий. «Это, видимо, вы не местный». Он зашел за стойку. «Разрешение на работу у вас есть?» «Могу поселить только с разрешением». «Извините, но у нас такие правила». «Есть». «Тогда перешлите мне его, я должен его проверить, у нас такие правила». Честно говоря, я сомневался, стоит ли ему его отправлять, но решил, что куда-то еще ехать уже поздно. «Вот, держи». «Одну минуту, проверю». «Полиция». Судя по округлившимся глазам, он видел во мне кого угодно, но офицера полиции. «Да». «Какие-то проблемы?» «Нет-нет, что вы, офицер, приношу свои извинения, простите, я совсем не собирался угрожать вам. Я забронировал комнату». «Конечно, все уже готово». «Куда платить?» «Ну что вы, офицер, для вас все бесплатно». «Нет, я забронировал номер за 500 кредов». «Ничего не нужно, это небольшая компенсация». «Куда платить, если вы настаиваете, то вот сюда», и он протянул банковский чип. Привел ему 500 кредов и спросил, где моя комната. «Глен, проводи господина офицера». В помещении появился мальчишка, который уже несколько раз осторожно посматривал на меня из боковой двери. «Да и снаружи вывеску обнови», вернул ему оружие и отправился следом за парнем. «Непременно, вот только это ненадолго, разобьют в следующую ночь». Парень вел меня долго по почти неосвещенному коридору и, наконец, привел в мою комнату. Она была совсем небольшой. В комнате находился небольшой шкаф и кровать, но не оказалась душа, впрочем, об этом я знал заранее. На двери изнутри находился весьма хлипкий затвор, и было можно закрыться изнутри. «Устраивает, иди», закрыв дверь, проверил мягкость кровати и поместил рюкзак рядом с кроватью, готовый к любым сюрпризам. Интересно, куда я попал? Проходя по коридору, я видел много разумных, спящих рядами в боковых помещениях. Кто они и откуда, было сложно сказать. От автора, по техническим причинам прода сегодня небольшая. Следующая будет увеличена. Глава 24. Мои опасения оказались напрасными. проснувшись утром по будильнику, обнаружил, что обстановка не изменилась. К сожалению, в помещении не было ни одного окна, поэтому происходящее снаружи оставалось загадкой. Одевшись и накинув рюкзак на плечи, покинул комнату. В гостинице оказалось пусто, заполненные вчера разумными помещения сегодня оказались пусты. Похоже, все на работу ушли, решил для себя и тоже поторопился на выход. У выхода вынырнувший из-за стойки владелец продолжил извиняться, но мне было совсем не до него, и я быстро прошел на выход и покинул помещение. На улице местное светило только взошло над горным хребтом вдалеке и приятно ласкало своим теплом окружающую местность. Осмотревшись, начал искать взглядом платформу монорельса и вскоре обнаружил ее. К ней вела извилистая тропинка, и, поеживаясь от утренней прохлады, спустившийся с гор, направился к платформе. По дороге к платформе, удивляясь тому, как я вчера в темноте сумел здесь пройти. Тропинка петляла среди нескольких валунов выше человеческого роста, и еще множество камней небольших размеров было разбросано поблизости. Без проблем добрался до платформы и посмотрел назад. Удивительно, как я прошел среди булыжников и дошел до места. Вчера я не ошибся. Здания, что находились поблизости, были недостроены и заброшены. Если их нижние этажи еще выглядели сформированными, то верхние этажи представляли собой бетонные остовы. Тем временем подъехал почти полностью заполненный вагон монорельса, вместе с десятком разумных мы попытались в него залезть, с трудом, но у нас это получилось, и вагон поехал дальше. На следующей остановке группа разумных решила присоединиться к нам и попасть в вагон. После их проникновения в вагон стал подозревать, что обратно выйду через боковое окно. Так, мы ехали несколько остановок, пока часть разумных не покинула вагон.